Глава первая. Вторник, 31 октября 1989 года. Подсвеченные солнечными лучами желтые и красные листья падают на мокрый асфальт дороги, пересекающий, словно темная речная гладь, лесной массив. Мчащийся по шоссе белый полицейский автомобиль вихрем взметает их на краткий миг, а потом они складываются в небольшие склизкие кучки по обочинам. Мариус Ларсон сбрасывает газ, снижает скорость на повороте и напоминает себе, что надо сообщить коммунальщикам. Пусть пришлют подметальную машину. Ведь если листья пролежат на дороге подольше, сцепление с дорожным покрытием снизится, что вполне может стоить кому-нибудь жизни. Да, Мариус их и раньше сколько раз предупреждал. Он в полиции уже 41 год оттрубил, а последние 17 лет служит начальником местного отдела. И всякую осень приходится говорить об опавшей листве на проезжей части. Впрочем, сегодня он заниматься этим не будет. Сегодня он полностью поглощен подготовкой к предстоящей беседе. Мариус Ларсон раздраженно крутит ручку радио, но никак не может найти нужную передачу. На всех волнах только новости о встрече Горбачева и Рейгана и слухи о возможном падении Берлинской стены. Полагают, она вот-вот рухнет, и тогда, наверное, начнется новая эпоха. Мариус уже давно знал, что разговор неизбежен, и все же никак не мог набраться смелости. Жена-то думает, что через неделю он уйдет на пенсию, так что настала пора рассказать ей, как обстоят дела на самом деле. О том, что он не сможет жить без работы, что уже уладил все формальности и отложил уход на покой, что никак не готов валяться дома на диване и тупо смотреть колесо фортуны, сгребать граблями опавшие листья в саду или резаться в дурака с внуками. Он прокручивает предстоящий разговор в голове, и все вроде бы идет как по маслу. Но Мариус знает, жена огорчится. Почувствует себя обманутой, встанет из-за стола, уйдет в кухню, примется драить плиту и, стоя к нему спиной, скажет, что прекрасно его понимает. Но на самом-то деле не сможет она его понять. И потому, когда 10 минут назад он услышал на полицейской волне радиосообщение о происшествии, сразу же передал в отдел, что сам отправится на место, и все для того, чтобы хоть ненамного отложить беседу. Случись такое в обычной обстановке, он сильно разозлился бы, если б ему пришлось держать столь долгий путь через поля и лес к усадьбе Эрумов лишь для того, чтобы попросить хозяев лучше следить за своей скотиной. Уж сколько раз прежде бывало, что у них то свиньи, то коровы прорывались за изгородь и бедокурили на соседских полях, пока либо сам Мариус, либо кто-то из его подчиненных не призывал Эрума к порядку. Но сегодня он ничуть не расстроился. Хотя, разумеется, сперва попросил дежурного позвонить Эруму домой и на паромный причал, где тот подрабатывал неполный рабочий день. Ни тут, ни там, однако, никто не ответил. И тогда Мариус развернулся на магистрали и самолично отправился в дальний путь. Он наконец-то находит станцию, передающую датскую музыку прежних лет. Салон старенького Форда Эскорт наполняет мелодия алой резиновой лодки, и он прибавляет громкость. Мариус наслаждается ездой среди осенних пейзажей. Вид деревьев с желтыми, красными и бурыми листьями вперемешку с вечно-зелеными доставляет ему удовольствие. Он предвкушает сезон охоты, который только что открылся. Он опускает стекло, вглядывается в полотно дороги, на котором пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи оставляют светлые пятна и на мгновение забывает о своем возрасте. На дворе усадьбы стоит тишина. Мариус выходит из машины, захлопывает дверцу и тут вспоминает, что давненько не бывал в этой глуши. Большая усадьба на вид совсем заброшена. Стекла в окошках хлева разбиты, штукатурка на стенах дома облупилась, а качели на заросшей высоченной травой лужайке почти полностью скрылись под ветвями окаймляющих участок огромных каштанов. Покрытый гравием двор весь усеян их плодами. Они чавкают у Мариуса под ногами, когда он идет к входной двери дома. Трижды постучав и позвав Эрума, Ларсон понимает, что ему не откроют. Не обнаружив в доме никаких признаков жизни, он достает блокнот, пишет записку и опускает ее в прорезь для почты. И в этот момент две вороны, пролетев над двором, скрываются за стоящим перед сараем трактором Фергюсон. Мариус ехал в такую даль, погруженный в мысли о незавершенном деле. А теперь вот еще придется сделать большой крюк и пилить на пристань в поисках Эрума. Но это обстоятельство омрачает его настроение лишь на миг. На пути к машине Мариуса внезапно посещает классная идея. Вообще-то, такие озарения у него никогда ранее не случались, так что, пожалуй, ему повезло, что он отправился сюда, а не поехал сразу домой на беседу. Да, он прольет жене бальзам на рану и предложит ей съездить в Берлин. Они могут выбраться туда на неделю, ну, в крайнем случае, на уикенд, как только у него высвободится время. Поедут они своим ходом, чтобы почувствовать, как творится история, как начинается новая эпоха. Попробовать картофельные фрикадельки с кислой капустой, как тогда, давным-давно, когда они вместе с детьми совершили поход с палатками по Гарцу. Уже почти подойдя к машине, Мариус вдруг понимает, почему вороны хоронятся за трактором. Они переминаются с ноги на ногу на чем-то белом, бледном и бесформенном, что при ближайшем рассмотрении оказывается свиной тушей. Глаза у свиньи мертвые, но тело еще бьется в конвульсиях, дергается, точно пытается отпугнуть ворон, выклевывающих пищу из большого открытого пулевого отверстия на загривке. Мариус открывает дверь дома. В прихожей темно. Он чувствует запах сырости и грибка, и чего-то еще, но чего именно определить не в состоянии. «Эрум, это полиция!» Никто не отвечает, но ему слышен шум воды, вытекающей из крана где-то в глубине дома, и он входит на кухню. На стуле за обеденным столом сидит девушка лет 16-17, а ее обезображенное до неузнаваемости лицо покоится в тарелке с овсяными хлопьями. На покрытом линолеумом полу по другую сторону обеденного стола лежит еще одно бездыханное тело. Это парень, тоже тинейджер, чуть старше девушки, с большим пулевым отверстием в груди. Он застыл в странной позе, как-то неловко прислонившись к кухонной плите. Мариус замирает. Конечно же, ему и раньше случалось видеть мертвецов, но такого ужаса встречать никогда не доводилось. Однако парализовало его лишь на миг. И вот он уже достает служебный пистолет из кобуры на поясе. «Эрум!» Идет дальше, продолжая звать хозяина дома, но теперь держит пистолет перед собой. Еще один труп он обнаруживает в ванной комнате, и на сей раз ему приходится зажать рукой рот, чтобы его не вывернуло наизнанку. Вода бежит из крана в ванну, уже и без того заполненную до краев. Она вливается на мозаичный пол и, смешиваясь с кровью, течет в сторону сливной решетки. Обнаженная женщина, по всей вероятности, мать семейства, лежит в неестественной позе на полу. Одна рука и одна нога у нее отсечены от торса. Позднее в акте вскрытия будет указано, что они отрублены топором, которым женщине было нанесено еще множество ударов. Сперва, когда она еще лежала в ванной, а потом, когда попыталась убежать от убийцы на полу. В акте отмечалось также, что женщина вначале защищалась руками и ногами, по каковой причине они у нее были раздроблены, а лицо обезображено до неузнаваемости, поскольку тем же топором ей размозжили череп. Увидев такую картину, Мариус Ларсон уже готов прекратить дальнейшие поиски, но внезапно, краем глаза, он замечает в помещении слабое движение. Под брошенной в угол душевой занавеской угадывается какая-то фигура. Мариус осторожно откидывает ее край и видит мальчика лет 10-11 со взлохмаченной головой. Его вроде бы недвижное тело лежит в луже крови, но прикрывающий рот краешек занавески слабо и прерывисто вибрирует. Мариус резко наклоняется, отбрасывает ее в сторону, берет безжизненную руку подростка и пытается нащупать пульс. Конечности мальчика все в порезах и царапинах. На нем окровавленные майка и трусы, а у головы валяется брошенный топор. Мариус наконец-то находит пульс и быстро выпрямляется. В гостиной он лихорадочным движением срывает трубку с телефонного аппарата, сбивает на ковер стоящую рядом с ним полную окурков пепельницу. «Скорую! Опергруппу! Немедленно! Эрум бесследно исчез! Поднимай людей! Быстро!» Положив трубку, Ларсон собирается было вернуться к мальчику, но тут вспоминает, что в доме должен быть еще один ребенок, ведь у пацана есть сестра-близняшка. Мариус оглядывается и направляется в прихожую к ведущей на второй этаж лестнице. Проходя мимо кухни и открытой двери в подвал, внезапно останавливается и заглядывает вниз. Оттуда донесся какой-то звук. То ли ступенька скрипнула, то ли шаркнул кто-то. Но теперь вокруг снова тишина. Мариус опять достает табельное оружие. Распахнув дверь настежь и осторожно ступая по узким ступенькам, он спускается вниз и оказывается на бетонном полу. Глаза его быстро привыкают к темноте, и вот он уже видит в конце коридора открытую дверь, ведущую из подвала на двор. Тело отказывается повиноваться ему, словно желая предупредить, что здесь следует остановиться, дождаться скорой и коллег. Но он думает только о девочке. Подойдя ближе к двери, обнаруживает, что она взломана. Замок с проушинами валяются на полу. Мариус входит в помещение, лишь слабо освещенное пробивающимся сквозь грязные подвальные окна в верхней части стены дневным светом. Тем не менее, он сразу же различает фигурку маленькой девочки, прячущейся под стоящим в углу столом. Стремительно подбегает к нему, опускает пистолет, наклоняется и заглядывает под столешницу. «Все в порядке. Больше ничего плохого тебе никто не сделает». Лица девочки ему не видно. Он замечает только, что она вся дрожит и, не глядя на него, еще больше вжимается в самый угол. «Меня зовут Мариус. Я из полиции. Я помогу тебе». Охваченная страхом, девочка не двигается с места, словно вовсе не слышит его. Тут Мариус обращает внимание на обстановку подвала. Он оглядывается, и пусть не сразу, но до него все-таки доходит, что здесь происходило. Ларсон содрогается от омерзения. Он бросает случайный взгляд через дверь в смежную комнату и замечает там ряд неровных полок. Открывшаяся картина заставляет его забыть о девочке и подойти ближе. Полки уставлены каштановыми человечками, мужчинами и женщинами, а еще зверюшками, тоже выполненными из плодов каштана, большими и маленькими, наивными по исполнению и неприятными на вид. Некоторые из них не закончены, какие-то деформированы. Фигурок так много, что Мариус даже не в силах сходу их сосчитать. Он поражается их количеству и разнообразию форм, и вид этих фигурок приводит его в беспокойство, точно они предупреждают об опасности. Тем временем в помещение входит мальчик и оказывается у него за спиной. Мариус напоминает себе, что надо попросить криминалистов разобраться, взломана ли дверь в подвал изнутри или снаружи. Ему вдруг приходит в голову мысль, будто нечто жуткое вырвалось на волю, точно сломавшая изгородь скотина. Но когда он поворачивается лицом к мальчику, мысли его начинают разбегаться, словно гонимые ветром мелкие облачка на небе. Лезвие топора врезается ему в челюсть, и наступает мрак. Глава вторая. Понедельник, 5 октября. Наше время. Голос звучит повсюду в вечерней темноте. Он тихо нашептывает ей глумливые слова. Он заставляет ее подняться, когда она падает, и лихо кружит ее на ветру. Лаура Кьер уже больше ничего не видит. Она уже больше не слышит шума листвы и не ощущает холода травы под ногами. И единственное, что еще осталось в ее жизни, это голос. Он все шепчет и шепчет в промежутках между ударами стержнем с шаровидным наконечником. Ей кажется, что прекрати она сопротивляться, голос, может быть, замолкнет. Но он не замолкает. Как и не прекращаются удары, и в конце она уже и пошевелится не в силах. Слишком поздно ощущает острые зубцы какого-то инструмента у себя на запястье. И прежде чем лишиться сознания, слышит звук готовой к работе электропилы, полотно которой вгрызается ей в руку. Потом она уже никак не может сообразить, сколько времени находилась в обмороке. Вокруг по-прежнему тень, и все так же звучит голос, будто только и ждал, когда она придет в себя. «С тобой все окей, Лаура?» Мягко и нежно звучит он прямо у ее уха. Но голос не ждет ответа. Ее мучитель на какое-то время сдирает заклеивавшую ей рот ленту, и теперь Лаура слышит свои собственные обращенные к нему просьбы и мольбы. Она ничего не понимает. Она сделает все, что потребуется. И почему он выбрал ее? За что? Что такого она сделала? Он говорит, что ей это прекрасно известно, наклоняется, приближается вплотную и шепчет ей прямо в ухо. И она чувствует, что он наслаждается моментом. Ей приходится собрать все силы, чтобы различить его слова. Да, она понимает, что он говорит, но не может поверить в сказанное им. Слова его доставляют ей боль, несравнимую с болью телесной. Ведь этого не может быть. Этого просто-напросто быть не может. Лаура пытается прогнать эти слова, словно они порождены окружающим ее безумием. Она хочет подняться и продолжить борьбу, но тело ее сдается, и она срывается в истерические рыдания. Да-да, она уже знала то, что он говорит. Узнала это некоторое время назад, но не была уверена, и только теперь... Когда голос нашептал ей это, она поняла, что догадка ее верна. Ей хочется выкрикнуть все это, но внутренности ее уже подступают к горлу. И, ощущая нежное прикосновение жезла к своей щеке, она собрав все оставшиеся силы, отталкивает его и проваливается в мрачную бездну. Глава третья. Вторник, 6 октября. Наше время. За окном начинает светать, но когда Ная Тулин, дотянувшись до его члена, вводит его себе во влагалище, он еще только начинает медленно восставать ото сна. Почувствовав его в себе, Ная принимается делать движение тазом взад и вперед. Она обнимает его за плечи, и руки его просыпаются, но как-то лениво и словно бы неохотно. «Эй, погоди!» Он все еще сонный, но Найя не собирается годить. Желание возникло у нее, как только она открыла глаза. Движение ее становится все быстрее и быстрее, и чтобы сохранить равновесие, она упирается одной рукой в стену. Замечает, что лежит он в какой-то нелепой позе, касаясь головой изголовья кровати, и та, в свою очередь, бьется о стену, но шум этот ее не заботит. Она продолжает и ощущает, что он тоже включился в работу. И когда он кончает, впивается ногтями ему в грудь и чувствует, что ему и больно, и приятно. И они оба застывают в истоме. Еще мгновение Ная лежит, стараясь перевести дыхание, и прислушивается к грохоту мусоровоза на заднем дворе. Потом поворачивается и встает с постели, хотя он продолжает ласкать ей спину. «Будет лучше, если ты уйдешь, пока она еще спит». «Ну почему? Ей очень нравится, когда я у вас». «Давай-давай, поднимайся». «Только если мы станем жить вместе». Ная бросает ему в лицо рубашку и исчезает в ванной, а он, улыбаясь, снова откидывается головой на подушку. Глава четвертая. Первый вторник октября. Осень в этом году припозднилась, но сегодня небо над городом низкое, затянутое темно-серыми облаками, и пока Ная Тулин, выскочив из машины, бежит через улицу, лавируя среди проезжающих автомобилей, начинается проливной дождь. Хотя ей и слышны звонки ее мобильника, она не спешит достать его из кармана пальто. Ведь рука ее лежит на плече дочери, и она подталкивает девочку в разрывы в череде машин. Утро выдалось нелегкое. Ле больше всего хотелось поговорить о компьютерной игре «Лига легенд», в которую ей вроде бы слишком рано играть, но в которой она, тем не менее, прекрасно разбирается. А своим великим идолом называет одного корейского мальчугана по имени Пак Су. «Если пойдете гулять в парк, не забудь, что у тебя есть с собой резиновые сапожки. И еще, дед тебя заберет, только тебе самой придется перейти через улицу. Сперва поглядишь налево, а потом направо». «Я опять погляжу налево, и еще надо не забыть куртку надеть, чтобы были видны катафоты». «Стой спокойно, иначе я не смогу завязать тебе шнурки». Они стоят прямо перед школой под навесом для велосипедов. Ная наклоняется, а Ле старается не двигаться и застывает в луже. «Когда мы будем жить вместе с Себастьяном?» «Разве я говорил, что мы будем жить вместе?» «Почему он бывает у нас только по вечерам, а по утрам его нет?» «По утрам взрослые торопятся на работу, вот и Себастьян тоже. У Рамазана маленький братик появился, и у него теперь 15 фоток на дереве, а у меня только 3». Ная бросает короткий взгляд на дочку, проклиная в душе пошлые планшетки с родословными древами учеников, которые классный руководитель украсила листьями осенней расцветки и развесила на стенах класса, чтобы и дети, и взрослые могли изучить их. С другой стороны, Ная благодарна Ле, ведь девочка, как нечто само собой разумеющееся, причисляет деда по материнской линии к своим родственникам, хотя, с чисто формальной точки зрения, никакой он ей не дед. «Да ведь дело не в этом. И потом, у тебя же 5 фотографий на дереве, если мы еще попугайчика и хомячка посчитаем. Но у других детей нет животных на дереве. Да, но все это значит только, что другим детям не так повезло. Лени отвечает, и Найя выпрямляется. «Да, конечно, нас не так много, но зато нам хорошо вместе, а это самое главное, окей? А можно мне еще одного хомячка?» Тулин смотрит на нее и пытается вспомнить, с чего начался разговор и о чем идет речь сейчас, и еще думает, что дочка у нее более резва умом, нежели она предполагала. «Поговорим об этом в другой раз, подожди немного». Снова начинает звонить мобильный телефон, и теперь ей уже приходится ответить. «Буду через 15 минут». Время терпит. Слышит она голос на другом конце, принадлежащий одной из секретарш Нюландера. «Он не сможет принять тебя сегодня с утра, так что ваша встреча переносится на вторник, на следующей неделе. Но он просил тебя взять с собой новичка». Пусть тот хоть чем-нибудь поможет, пока у нас обретается. «Мам, я пойду с Рамазаном на утреннюю продленку». Найя наблюдает, как ее дочь подбегает к мальчику по имени Рамазан и сразу же становится органичной частью сирийской семьи. Всем составом, мать, отец с новорожденным на руках и еще 2 детей, явившиеся сегодня в школу. Тулин представляется, будто они сошли со страниц статьи об образцовой семье в глянцевом журнале для женщин. «Но Нюландер уже 2-й раз отменяет встречу, и потом, это всего на 5 минут. Где он сейчас?» «К сожалению, Нюландер на совещании по бюджету отдела на будущий год. И, кстати, он просил узнать, о чем ты собираешься с ним говорить». Ная мгновение размышляет, стоит ли ей раскрывать карты. Дескать, речь пойдет о том, что 9 месяцев, проведенных в отделе по расследованию преступлений против личности, так называемом «убойном отделе», доставили ей с профессиональной точки зрения столько же удовлетворения, как посещение музея истории полиции. Что задания, которые ей поручали, до ужаса скучны. А технологическое оснащение отдела находится на уровне домашнего компьютера Commodore 64. И по всему поэтому она с величайшей радостью занялась бы чем-нибудь гораздо более увлекательным. «Да так, по мелочам». Тулин прерывает разговор и машет дочке, как раз вбегающей в двери школы. Пальто у нее уже разбухло от дождя, и на пути к машине она понимает, что просто не в силах ждать встречи до вторника. Бегом пересекает улицу, лавируя между стоящими в пробке автомобилями, но, добравшись до своей машины и открыв дверцу, внезапно чувствует на себе чей-то взгляд. На другой стороне перекрестка, за кажущимися бесконечными рядами легковушек и грузовиков, угадывается какая-то фигура. Однако, когда пробка наконец-то рассасывается, никого на том месте не видно. Ная отбрасывает прочь все сомнения и садится за руль. Глава 5. В широких коридорах управления полиции Копенгагена гулким эхом отдаются шаги 2 мужчин, проходящих мимо целой группы сотрудников уголовного розыска, движущихся в противоположном направлении. Шеф убойного отдела Нюландер ненавидит беседы на ходу, однако он знает, что сегодня это его единственный шанс, и потому идет рядом с заместителем начальника полиции округа, выслушивая одну за другой огорчительные новости. «Нюландер, мы вынуждены затянуть пояса, и это касается всех отделов. А мне обещали пополнить личный состав». «Пойми, это вопрос времени. В данный момент Министерство юстиции решило в первую очередь развивать другие отделы. Они поставили амбициозную задачу сделать НЦ-3 лучшим киберотделом в Европе и поэтому направляют ресурсы в первую голову туда». «Но почему за счет моего отдела? Нам ведь требовалось вдвое больше сотрудников последние Я пока еще окончательно не сдался, да к тому же твоих и немножко разгрузил». «Никого ты не разгрузил. Один единственный разыскник, да еще и с треском выгнанный из Европола, не в счет. Он и пробудет-то у нас парочку дней, не больше». «Да нет, он у нас наверняка подольше задержится. Посмотрим, как там у него в Европоле фишка ляжет. К тому же министерство могло сделать все наоборот. Вообще штатное расписание урезать. Так что давай находить позитив и в тех бабках, что нам выделили. Окей?» Замначальник останавливается и поворачивается к Нюландеру, желая подчеркнуть значимость своих слов, а тот собирается сказать, что ни хрена тут не окей. У него людей не хватает, проблему ему обещали решить, и вот решили. Взяли и обошли его в угоду этому гребаному НЦ-3. И сокращение-то какое пафосное придумали. А скрывается за ним просто Национальный центр борьбы с киберпреступностью. К тому же министерские чинари форменным образом издеваются, коли всучили ему якобы на подмогу этого сбитого летчика, сыщика, впавшего в немилость в Гааге. «У тебя есть минутка?» — спрашивает Тулин из-за спины Нюландера, и замначальника, воспользовавшись возникшей паузой, проскальзывает в зал заседаний и закрывает за собой дверь. Нюландер пристально смотрит ему вслед и пускается в обратный путь. «Не сейчас, да и у тебя ее нет. Я не слепой, мне твои способности прекрасно известны, но в отделе никогда не было людей моложе тебя, так что рано еще тебе нос задирать и претендовать на место руководителя группы или о чем ты там еще хочешь поговорить». «Да не о руководстве группы речь. Мне нужна рекомендация для работы в НЦ-3». Нюландер останавливается на пороге одной из ротонд и смотрит на нее. «В НЦ-3, центре борьбы с киберпреступностью». «Да знаю я прекрасно, что это за центр такой, но с чего ты это вдруг?» «С того, что работа у них интереснее». «В отличие от чего?» «Да ни от чего, просто мне хотелось». «Ты ведь по большому счету только начинаешь, а в НЦ-3 не берут абы кого, так что нет никакого смысла тебе туда соваться». «Да они сами меня приглашают». Нюландер пытается скрыть изумление, но сразу понимает, что она говорит правду. Оглядывает маленькую фигурку, стоящей перед ним женщины. Сколько ей? 29? 30? Что-то около того. Маленькая залетная птичка, на вид вряд ли что из себя представляющая. Впрочем, он и сам ее поначалу недооценил, пока не разглядел способности молодой сотрудницы. Намедни проанализировал кадровый состав отдела и поделил своих следователей и оперативников на команду А и команду Б, и Тулин, несмотря на ее юный возраст, записал в команду А, призванную координировать работу всего отдела, вместе с такими стрелянными воробьями, как Янсен и Рикс. И на самом деле подумывал назначить ее руководителем группы. Вообще-то он не шибко жаловал сыщиков женского пола, да и ее закрытость и недоступность не слишком импонировали ему, но Тулин была умнее большинства его подчиненных и выполняла все поручения в таком темпе, что казалось, будто гораздо опытные сотрудники топчутся на месте. Техническую оснащенность отдела она, по всей вероятности, считала более подходящей для каменного века, и, разделяя в данном случае ее взгляды, Нюландер осознавал, в какой степени отдел нуждается в таких фанатах цифровых технологий, как она, чтобы не отстать от требований времени. И потому, воспользовавшись случаем, пару раз не преминул напомнить, что у нее еще молоко на губах не обсохло, и бежать ей из отдела просто некуда. «И кто же тебя приглашал?» «Да сам начальник, как его там? Исаак Венгер, по-моему». На лицо Нюландера набежало облачко. «Мне здесь нравится, но все же я хотел бы подать заявление в конце недели». «Я подумаю». «Может, в пятницу?» Нюландер отправляется дальше, и некоторое время еще ощущает на себе ее взгляд, понимая, что она обязательно придет к нему в пятницу за этой самой рекомендацией. Вот значит, как оно обернулось. Его отдел стал инкубатором, растящим кадры для элиты, для нового любимого дитяти министерства НЦ-3. Да, на начинающемся вскоре совещании по бюджету отдела на следующий год он обязательно потребует обосновать заявленные приоритеты и сокращения с цифрами в руках. На Рождество будет уже 3 года, как Нюландер принял предложение занять пост главы убойного отдела, и вот на тебе, развитие застопорилось. И если в ближайшее время не произойдет прорыва, то не исключено, что возможности сделать карьеру, о которой он мечтал, ему и не предоставятся. Глава 6. Дворники сметают с лобового стекла массы дождевой воды. Когда светофор загорается зеленым, служебный полицейский автомобиль отрывается от застывших в пробке машин и автобусов с рекламой, предлагающих новые груди, ботокс и липосакцию частных клиник на бортах и берет курс на пригород. Радио в салоне включено. Болтовня ведущих и последние популярные песни о сексе, задницах и вообще о распутстве на короткое время сменяются новостями, и диктор рассказывает, что сегодня первый вторник октября, а стало быть, открытие сессии фолькетинга датского парламента. И, само собой разумеется, главным информационным поводом стало возвращение на пост министра соцзащиты Розы Хартунг после трагической истории, приключившейся с ее дочерью, за которой все датчане, затаив дыхание, следили без малого год назад. Диктор переходит к следующему сюжету, но сидящий рядом с Тулин новичок уменьшает звук. «У тебя есть ножницы или что-нибудь в этом роде?» «Нет у меня никаких ножниц». Тулин на мгновение переводит взгляд с дороги на мужчину, сидящего на пассажирском месте и старательно пытающегося вскрыть упаковку нового мобильного телефона. Он уже стоял и курил возле машины, когда она спустилась в гараж напротив управления. Высокий, стройный, но на вид какой-то потрепанной жизнью. Влажные от дождя, всклокоченные волосы, промокшие, изношенные кроссовки Nike, тонкие брюки-баги, короткая черная термокуртка, на которой дождь тоже оставил следы. «Да, одет он явно не по погоде», — думает Тулин. «Наверное, отправился из Гааги прямо в чем был». Небольшая, видавшая всякие виды дорожная сумка рядом с ним усиливает это впечатление. Из разговора коллег за утренним кофе в столовой Ная знала, что он появился в управлении накануне. Так называемый офицер связи, откомандированный в штаб-квартиру Европола в Гааге, его внезапно освободили от исполнения служебных обязанностей и отправили обратно в Копенгаген на ковер к здешнему начальству, поскольку в чем-то он там провинился. Что дало коллегам повод для издевательских шуточек в его адрес. Ведь отношения датской полиции с Европолом и так затруднены по причине отказа Дании снять некоторые оговорки в отношении сотрудничества в рамках Евросоюза в юридической области, принятые на всенародном референдуме несколько лет назад. Когда Тулин встретилась с ним в гараже, он пребывал где-то далеко-далеко, погруженный в свои мысли. Она представилась, и он только пожал ей руку и назвал свою фамилию – Хес. Особо словоохотлив он не был, да и она, в общем-то, тоже. Однако разговор с Нюландером вышел таким, как ей и хотелось. Ная находилась в полной уверенности, что ее пребывание в отделе в скором времени завершится. И потому ей не стоило больших усилий доброжелательно отнестись к попавшему в опалу коллеге. Обосновавшись в машине, она кратко рассказала, в чем состоит их задание, однако Хес только кивнул, проявив к нему минимум интереса. На вид ему примерно от 37 лет до 41 года, и своим обликом несколько постаревшего уличного мальчишки он напоминал какого-то известного актера, вот только Тулин никак не могла вспомнить, какого именно. Хес носил на пальце кольцо, возможно, обручальное, но она интуитивно чувствовала, что он давно разведен или, по крайней мере, находится в процессе развода. У нее вообще сложилось впечатление, будто, беседуя с ним, она просто-напросто бьет мечом в бетонную стену. Но, с другой стороны, это обстоятельство никак не сказывалось на ее настроении. На самом деле, ей было весьма интересно послушать, как организовано межнациональное сотрудничество полицейских органов, а новый коллега наверняка может просветить ее на этот счет. «Так ты надолго домой?» «Дней на пару, наверное, пока они там разбираются». «Тебе в Европоле нравится?» «Да, там прикольно, и погода лучше». А правду говорят, что их отдел по борьбе с киберпреступностью нанимает на работу хакеров, которых сам же и выявляет. Понятия не имею, я же не из того отдела. Ничего, если я отскочу ненадолго, когда осмотр закончим. Отскочишь? Всего на часок, мне надо ключ от квартиры забрать. Без проблем. Спасибо. Ты обычно в Гаге сидишь? Да, ну или там, где во мне есть нужда. И где же, например? По-разному. Марсель, Генуя, Амстердам, Лондон. Хес снова завозился с неподдающейся упаковкой, и Тулин предполагает, что возня эта займет еще немало времени. Есть в нем нечто космополитическое. Он своего рода путешественник без багажа. Вот только глянец столичных городов и дальних краев давным-давно сошел на нет, если он вообще когда-либо имел место быть. «И сколько ты дома отсутствовал?» «Скоро 5 лет. Можно я этим воспользуюсь?» Из подставки для стакана между креслами Хес достает шариковую ручку, собираясь подцепить ею обертку. 5 лет?» Тулин поражена. Большинство офицеров связи, о которых она наслышана, подписывают контракт на 2 года. Некоторые продлевают его еще на 1 срок. Но ей никогда не доводилось слышать, чтобы офицер его профиля прослужил в этой должности целых 5 лет. Время летит быстро. Так ты это из-за реформы полиции? Что именно? Ну, уехал. Я слыхала, многие ушли из отдела, потому что были недовольны. Нет, не поэтому. А почему? Потому что просто уехал. И все. Ная смотрит на него. И Хес отвечает ей коротким взглядом, и тут она впервые обращает внимание на то, что глаза у него разного цвета. Левый – зеленый, а правый – голубой. Тон его вполне дружелюбен, вместе с тем последняя фраза звучит как сигнал к прекращению разговора, и теперь она замолкает. Тулин включает поворотник и направляет машину в сторону пригородного коттеджного поселка. Ежели он желает играть роль этакого мачо, агента с загадочным прошлым, флаг ему в руки. Таких типов в конторе у них немало. Достаточно, чтобы футбольную команду составить. Белый дом в стиле конструктивизма с примыкающим гаражом расположен в центре Хусума, в районе, где сплошь дома на одну семью с аккуратными рядами живой изгороди из берючины и почтовыми ящиками на выходящих на улицу калитках. Здесь охотно селятся семьи представителей среднего класса, имеющие детей и достаточные доходы. О безопасности подрастающего поколения местные жители заботятся особо, о чем свидетельствуют многочисленные и высокие лежачие полицейские, так что скорость движения тут не превышает 30 километров. На мокром асфальте просматриваются остатки меловой разметки, в садиках на участках видны батутные сетки. Когда Тулин паркуется рядом с патрульными машинами и передвижными лабораториями криминалистов, мимо проезжают несколько школьников на велосипедах в шлемах и с катафотами. Местные жители толпятся и переговариваются между собой на некотором удалении от ленты ограждения. Я только отвечу. Менее 2 минут назад Хес наконец-то вставил сим-карту в новый мобильник и отослал смс-ку. И вот ему уже звонят. «Отлично! Можешь не торопиться!» Тулин выходит из машины в дождь, а оставшийся в салоне Хес начинает разговор на французском. Пробегая по узкой садовой дорожке, традиционно выложенной бетонной плиткой, она вдруг представляет себе, что у нее, пожалуй, появилась еще одна причина радоваться предстоящему уходу из отдела. Глава 7. Голоса двух ведущих утреннюю передачу, подводящих зрителей к еще одной беседе за чашечкой кофе на уютных диванчиках в студии, эхом раскатываются в помещениях огромной фешенебельной виллы на внешнем Эстербро. «Итак, сегодня открывается сессия Фолькетинга и начинается новый парламентский год. Это всегда совершенно особый день, но сейчас он вдвойне примечателен для одного из политиков, а именно для министра соцзащиты Розы Хартунг, чья 12-летняя дочь бесследно исчезла 18 октября прошлого года. С тех пор Роза Хартунг находилась во временном отпуске. Стиин Хартунг подходит к висящему на стене возле холодильника плоскому экрану и выключает его. Он только что уронил свои планшетки и чертежные принадлежности и теперь подбирает их с деревянного пола огромной кухни-гостиной в стиле Прованс. «Давай, собирайся быстрее, мы едем сразу после мамы». Сын все еще сидит за большим столом и заглядывает в лежащий посреди тарелок с остатками завтрака учебник по математике. По вторникам Густаву надо в школу к началу 10-го, и всякий раз в этот день Стиину приходится напоминать ему, что негоже готовить уроки за едой. «Ну почему мне нельзя самому поехать на велике?» «Сегодня вторник. У тебя после школы теннис, так что я тебя подвезу. Ты вещи собрал?» «Да, собрал». Небольшого росточка, молоденькая филиппинка, живущая у них домработница, входит в кухню с готовой спортивной сумкой, и Стиин провожает ее благодарным взглядом, а она принимается за уборку. «Благодарю, Элис. Давай же, Густав. Все ребята на великах приезжают». Стиин видит в окно, как во двор въезжает большой черный автомобиль и останавливается в лужице перед входом. «Пап, ну может хоть сегодня?» «Нет, давай сделаем как всегда. Машина пришла. Где мама?» Глава 8. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Стиин зовет жену. Площадь столетней аристократической виллы составляет почти 400 квадратов, но ему знаком здесь каждый уголок, ведь он сам проектировал ее реставрацию. Когда они купили этот дом и переехали сюда, им требовалось больше места, но теперь вилла стала велика для них. Слишком велика. Он поискал жену в спальне, потом в ванной, и тут заметил, что дверь напротив чуть-чуть приоткрыта. Слегка помедлив, заглянул в комнату, где когда-то обитала их дочь. Роза Хартунг в верхней одежде сидит на голом матраце кровати. Стиин оглядывает комнату, пустые стены и стоящие в углу коробки для укладки вещей для переезда. Потом снова переводит взгляд на жену. «Машина пришла». «Спасибо». Она коротко кивает, но не встает с места. Стиин входит в комнату и чувствует, как в ней холодно. И только теперь замечает, что жена сжимает в руках желтую майку с короткими рукавами. «С тобой все в порядке?» Вопрос дурацкий, ведь по ее виду можно догадаться, что она далеко не в лучшей форме. «Я вчера открыла здесь окно и забыла его закрыть, и только сейчас это обнаружила». Он понимающе кивает, хотя на вопрос его она так и не ответила. Снизу из холла доносится громкий голос сына, который сообщает о приезде Фогеля, но родители на его зов не откликаются. «Я больше не чувствую ее запах. Роза все мнет в руках майку и так смотрит на нее, будто ищет и нечто в полотне ткани. Я хотела только попробовать, но его больше нет. И в других вещах тоже. Он садится рядом с ней. А может, так и надо? Может, оно и к лучшему? Почему это к лучшему? Ничего не к лучшему. Он не отвечает, но чувствует, что она сразу же пожалела о своих словах, поскольку тон ее смягчился. Не знаю, смогу ли я. Как-то все это неправильно. Ты ошибаешься. Только так и надо. Ты сама мне об этом говорила. Сын снова зовет их. Она этим хотела сказать, что тебе пора ехать. Сказать, что все наладится и что ты молодчина. Роза не отвечает. Еще мгновение она сидит, не оставляя майку, а потом берет его за руку, пожимает ее и пытается изобразить улыбку. «Окей, супер! Увидимся!» Личный советник Розы Хартунг заканчивает разговор по телефону, увидев, что она спускается в холл. «Я слишком рано приехал, может быть, попросить королеву отложить открытие до завтра?» Роза улыбается. Ей импонирует его энергия, и она отмечает, как славно изменилась атмосфера в доме с его появлением. Когда Фогель рядом, нет места сантиментам. «Нет, я готова». «Отлично, тогда пройдемся по программе. Подано несколько запросов, некоторые достойные, некоторые предсказуемые, а какие-то годны только для бульварной прессы». «Займемся этим в машине. Густав, не забудь, сегодня вторник, значит, папа тебя заберет. И позвони, если вдруг что. Хорошо, милый?» «Да знаю я». Парень устало кивает, а Роза еще успевает потрепать его по волосам, прежде чем Фогель открывает перед нею дверь. «Познакомься с новым водителем, а еще надо будет обсудить порядок встреч на сегодня». Стин наблюдает за ними через окно кухни и пытается ободряюще улыбнуться жене, когда она, поздоровавшись с новым водителем, забирается на заднее сиденье салона. Машина выезжает на улицу, и он чувствует облегчение. «Так мы едем или как?» – спрашивает сын, и Стин слышит, как он в холле надевает пальто и сапоги. «Да-да, сейчас, иду». Открывает холодильник. Достает оттуда упаковку маленьких бутылочек горькой настойки и опустошает одну из них. И сразу чувствует, как крепкая жидкость проходит через пищевод и попадает в желудок. Оставшиеся бутылочки он складывает в сумку, захлопывает дверцу холодильника и берет лежащие на столе ключи. Глава 9. По какой-то неведомой ей причине дом вызывает у Наи антипатию. И это ощущение возникает у нее, когда она, надев перчатки и голубые бахилы, проходит через темную прихожую, где обувь членов семьи выстроилась в ряд под вешалкой с верхней одеждой. Стены коридора украшены красивыми картинами с цветочными мотивами. А в спальне, на первый взгляд, царит какая-то нежная и целомудренная атмосфера. Она вся выдержана в белых тонах, если не брать во внимание, так и не открытые розовые плиссированные жалюзи. «Жертву зовут Лаура Кьер, 37 лет, ассистент зубоврачебной клиники в центре Копенгагена. Судя по всему, она уже легла спать, когда на нее внезапно напали. Ее 9-летний сын спал в комнате в конце коридора и, по-видимому, ничего не видел и не слышал. Пока пожилой полицейский в форме вводит Тулин в курс дела, она осматривает двуспальную кровать, разобранную лишь с одной стороны. А на белом, длинношерстном ковре валяется сбитый с прикроватного столика ночник. Когда мальчик проснулся, в доме никого не было. По крайней мере, он никого не нашел. Он сам приготовил себе завтрак, оделся и стал ждать мать. Но она так и не появилась, и тогда мальчик отправился к соседям. Соседка зашла к ним, никого в доме не застала, и вдруг услышала, как на детской игровой площадке воет собака. Там она и увидела труп женщины, после чего позвонила нам. А с отцом ребенка связались? Тулин проходит мимо сотрудника, мельком заглядывает в детскую и направляется в обратный путь по коридору. Полицейский следует за ней. По словам соседки, отец несколько лет назад умер от рака. И примерно через полгода Лаура Кьер познакомилась с другим мужчиной. Они стали жить вместе, то есть он к ним переехал. Сейчас этот тип где-то на Зеландии, на ярмарке. Мы до него дозвонились, как только прибыли на место. Он скоро будет здесь. Через открытую дверь в ванную комнату Тулин видны висящие рядом электрические зубные щетки. На выложенной клинкерной плиткой полу распакованный комплект одноразовых тапочек, а на вешалке два одинаковых банных халата. Из коридора она проходит в кухню-гостиную, где одетые в белые криминалисты проверяют наличие следов и отпечатков пальцев с помощью инструментов в их специальных чемоданчиках типа Flight Case. Мебель в доме такая же обычная, как и во всех домах в этом поселке, скандинавского дизайна. Большая часть, скорее всего, приобретена в Икее или Ильве. На столе три салфетки под прибор, ваза с осенними цветами и декоративными веточками. На диване – подушки, а на кухонном столе рядом с мойкой – глубокая тарелка с остатками молока и кукурузных хлопьев, чем, по всей вероятности, завтракал мальчик. Кроме того, в гостиной стоит цифровой экран, на котором периодически сменяют друг друга фотографии этой небольшой семьи, причем экран направлен в сторону стоящего неподалеку пустого кресла. Мать, сын и, наверное, сожитель. На всех фото они улыбаются, и вид у них весьма довольный. Лаура Кьер – элегантная стройная женщина с длинными рыжими локонами, но в ее красивых глазах таится печаль. Признаки взлома? Нет, мы проверили все двери и окна. Перед тем, как лечь спать, она, похоже, смотрела телевизор и пила чай. Тулин бегло осматривает доску для памятных заметок, но обнаруживает на ней лишь расписание уроков в школе. Календарь, часы работы бассейна, предложение от фирмы, занимающейся обрезкой деревьев, приглашение на праздник Хэллоуина в объединении собственников земельных участков и напоминание об обследовании в детском отделении Центральной клинической больницы. Обращать внимание на мелочи, которые могут иметь значение для следствия, один из талантов Наи. Прийти домой, запереть входную дверь, вспомнить мелкие детали и определить, удачным выдался день или нет. Но в данном случае отмечать просто нечего. Ничего особенного. Яркий пример семейной идиллии, на какую сама Тулин никогда и ни за какие коврижки не согласилась бы. Вот ей и думается, что, может быть, именно по этой причине и не лежит у нее душа к этому дому. Компьютеры, гаджеты, мобильники на месте? Насколько можно судить, ничего не украдено. Впрочем, люди Генса уже упаковали все железяки и отправили в лабораторию. Най кивает. Большинство дел, связанных с насилием и убийством, раскрываются таким путем. За счет анализа смс-ок, информации о звонках, содержания электронных писем или постов в Фейсбуке, можно понять, почему случилось то, что случилось. И Тулин уже предвкушает, как будет работать с этим материалом. А чем это здесь пахнет? Кого-то вырвало? Она вдруг замечает, что здесь, в доме, все время ее преследовал какой-то неприятный прогорклый запах. Пожилой полицейский стоит с виноватым видом, и только сейчас Ная замечает, как он бледен. «Прошу прощения, я ведь прямо с места убийства». Думал, уже привык к... Сейчас покажу дорогу. Я сама найду. Ты только предупреди, когда появится сожитель. Тулин открывает ведущую в сад дверь террасы, а полицейский благодарно кивает. Глава 10. Батут знавал гораздо лучшие дни, как и небольшая заросшая теплица по левую сторону от террасы. Справа же мокрая трава подбирается к задней стенке сверкающего жестяного гаража, штуки самой по себе, наверное, весьма практичной, да только никоим образом не вяжущейся с обликом белого конструктивистского здания. Тулин направляется в дальнюю часть сада. С другой стороны живой изгороди видны прожекторы и силуэты полицейских в форме и экспертов в белом. Она пробирается сквозь заросли кустов и деревьев с желтыми и багряными листьями и выходит на натуральную детскую площадку. Возле ветхого домика для игр в струях дождя беспрестанно вспыхивает блиц, и еще издалека Тулин узнает энергичную фигуру Генца, запечатлевающего на камеру все, что находится на месте преступления. Много успели? Симон Генц отводит от видоискателя серьезный взгляд, но, увидев Тулин, коротко улыбается. Генцу на вид лет 35, этакий живчик. Говорят, только в этом году он пробежал уже 5 марафонов. И кроме того, он самый молодой руководитель экспертно-криминалистического отдела полиции за всю его историю. А для Тулин еще и один из весьма немногих коллег, к мнению которых она прислушивается. Фанат своего дела, человек острого и здравого ума, вот за что она его на самом деле уважает. А держит его на расстоянии, потому что он не раз предлагал ей совершить совместную утреннюю пробежку, чего она ни в коем случае и вообразить себе не может. За 9 месяцев работы в отделе по расследованию преступлений против личности, Ная, пожалуй, только с Генцем наладила более или менее неплохие отношения. Но ничего более отвращающего от физической близости, нежели служебный роман, по ее представлениям не существует. «Привет, Тулин. Немного. Дождь, видишь, с нами шутки шутит. К тому же с момента убийства уже прошло несколько часов. Кстати, о времени убийства что-нибудь известно?» «Пока нет. Судмедэксперт вот-вот подъедет. Но могу сказать, что дождь начался незадолго до полуночи, и, думаю, тогда-то все и произошло. Если следы и оставались на территории, то теперь все они смыты напрочь. Хотя мы, конечно, продолжим поиски. Хочешь на нее посмотреть?» «Да, благодарю». Безжизненное тело в сидячей позе на траве, скрытое наброшенной на него криминалистами белой пластиковой простыней, прислонено к одной из двух стоек, поддерживающих крышу домика для игр. А вокруг картина вполне себе благостная, с красными и желтыми листьями вьющихся растений и кустарников на заднем плане. Генц осторожным движением убирает белый пластиковый покров, открывая глазу труп женщины. Она сидит, скрючившись, точно тряпичная кукла. На ней только трусы и женская сорочка, когда-то бывшая бежевого цвета. Все насквозь мокрое от дождя и в многочисленных пятнах алой крови. Тулин подходит ближе и садится на корточки, чтобы лучше рассмотреть тело. Лицо Лауры Кьер обмотано особой прочности черным тейпом. Лента врезалась в застывший открытый рот и скрывает затылок с мокрыми рыжими волосами. Один глаз у нее выбит, так что можно заглянуть глубоко в глазную впадину, а другой слепо глядит прямо перед собой. На синеватой коже бесчисленное количество порезов, рваных ран и следов от ударов. Ступни ног у нее тоже разодраны в кровь. Кисти рук, связанных крепким скотчем в районе запястий, зарылись под небольшую кучку опавшей листвы у нее перед коленями. Тулин понадобилось лишь раз взглянуть на тело жертвы, чтобы понять, почему сплоховал пожилой полицейский. Хотя обычно вид мертвецов особого неприятия у нее не вызывает. Работа в убойном отделе не предполагает эмоционального отношения к смерти, а если кто не в силах обойтись без излишних проявлений чувств, то ему лучше сменить профессию. Но справедливости ради, надо сказать, что Тулин никогда прежде не доводилось видеть труп человека, изуродованного до такой степени, как эта прислоненная к стойке домика для игр женщина. «Ты, конечно, еще будешь говорить с судебным медиком, но, по-моему, если судить по некоторым ранам, в какой-то момент она попыталась убежать от преступника между деревьев. То ли прочь от дома, то ли, наоборот, в дом. Но тьма стояла кромешная, а она была сильно ослаблена после ампутации, что наверняка случилось до того, как ее в конце концов усадили возле игрового домика». «Какой такой ампутации? Подержи-ка это». Генс рассеянно передал ей большую фотокамеру с блицем, подошел к самому трупу, присел на корточки и, пользуясь своим цилиндрическим фонариком, как рычагом, приподнял связанные руки женщины. Труп уже окоченел, застывшие руки механически поддались движению Генса, и Ная увидела, что правая кисть Лауры Кьер на самом деле не была скрыта опавшей листвой, как она сперва подумала. Нет, кисть была отчленена от предплечья чуть ниже запястья, где из неровной чудовищной раны торчали концы отрезанных косточек и сухожилий. «На данный момент мы предполагаем, что это случилось здесь, на площадке, потому что ни в гараже, ни в доме следов крови не обнаружено. Я, разумеется, попросил моих людей внимательно осмотреть гараж на предмет нахождения там клейкой ленты, садовых и прочих инструментов, но пока что никаких результатов нет. Ну и, конечно, как это ни удивительно, кисть мы пока тоже нигде не нашли, хотя поиски не прекращаем». «А не могла ее умыкнуть какая-нибудь собака?» — спросил пробравшийся через сад и живую изгородь Хес. Поеживаясь на дожде, он быстро осмотрелся, а Генс с изумлением уставился на него. «Генс, познакомься, это Хес. Он поработает с нами несколько дней». «Доброе утро. Добро пожаловать». Генс собирается протянуть Хесу руку, но тот только кивает в сторону соседнего дома. «Кто-нибудь что-нибудь слышал? Может, кто из соседей?» Откуда-то издалека доносится дикий грохот мчащейся по мокрым рельсам электрички, и Генсу приходится кричать в ответ. «Нет, насколько мне известно, никто ничего не слышал. Электрички не часто ходят по ночам, а вот товарников на этом участке хватает». Поезд промчался мимо, и Генс снова обращается к Тулин. «Мне, конечно, хотелось бы найти для тебя побольше следов, но прямо сейчас ничего сказать не могу, кроме того, что никогда в жизни не доводилось видеть таких чудовищных телесных повреждений». «А это что такое?» «Где?» «Да вот». Тулин все так же сидит на корточках возле трупа и указывает пальцем на какой-то предмет. Он подвязан нитью к балке веранды домика для игр и, запутавшись в ней, болтается на ветру. Генс поворачивается, распутывает нить, и предмет начинает раскачиваться взад-вперед. Два темно-коричневых плода каштана насажены друг на друга. Верхний совсем маленький, нижний чуть побольше. На верхнем еще прорезаны два отверстия в качестве глаз, а в нижней воткнуты спички, обозначающие руки и ноги. Ничего из ряда вон выходящего в этой простой фигурке, составленной из двух каштанов, нет. Но сердце у Тулин, тем не менее, на мгновение останавливается, и она никак не может объяснить, почему. «Каштановый человечек. Может, его допросить?» Хес смотрит на Тулин невинным взглядом. Полицейский юмор классического типа, по всей вероятности, высоко котируется в Европоле, и Ная предпочитает не отвечать. Они с Генсом обмениваются взглядами, но тут к нему подходит с вопросом один из его сотрудников. Хес лезет в карман куртки за вновь зазвонившим мобильником. Со стороны дома доносится свист. Это полицейский, которому стало плохо при виде трупа, подает знак Тулин, чтобы она подошла. Ная поднимается, оглядывая детскую площадку, окаймленную деревьями с медного цвета листьями. Взгляду ее открываются лишь мокрые качели, детская горка и площадка для паркура, представляющаяся печальной и заброшенной, несмотря на присутствие увязающих в размокшей почве оперов и криминалистов, обыскивающих местность. Тулин возвращается к дому. Хес продолжает говорить по телефону по-французски, а по железке с грохотом проносится очередная электричка. Глава 11. По пути к центру города, в салоне министерского авто, Фогель обрисовал программу дня. Министры собираются в Кристиансборге, после чего они всей командой переходят за угол в дворцовую церковь для участия в традиционном богослужении. После службы Розе предстоит поприветствовать своих сотрудников в здании Министерства соцзащиты на улице Хольменсканал, прямо напротив дворцовой площади Кристиансборга, и затем успеть вернуться во дворец на официальное открытие сессии Фолькетинга. Остаток дня тоже четко распланирован, однако Роза вносит в план некоторые поправки и отмечает их в календаре своего айфона. Хотя это вовсе не обязательно, ведь секретарь министра свое дело знает прекрасно. Она предпочитает действовать именно так. Это помогает ей вникнуть в детали, не терять связи с действительностью и чувствовать, что все у нее под контролем. Тем более в такой день, как сегодня. Но когда автомобиль въезжает на двор Риксдага, Роза уже больше не слушает Фогеля. На башне дворца развиваются национальные флаги, повсюду на площади паркуется журналистский транспорт, и она разглядывает стоящих под зонтами людей, готовящихся к интервью или делающих подводку к репортажу под осветительными приборами фотографов и телеоператоров. «Асгер, мы едем дальше, к заднему входу». Услышав Фогеля, новый водитель кивает, но Роза отвергает предложение своего советника. «Нет, высадите меня здесь». Удивленный Фогель поворачивается к ней, и шофер тоже смотрит на нее в зеркало заднего вида, и только теперь она замечает, какое у него серьезное лицо. «Если я сейчас это не сделаю, они от меня весь день не отстанут. Подвезите меня к входу, и я там выйду». «Роза, ты уверена?» «Да, уверена». Машина плавно подъезжает к тротуару, водитель выскакивает из салона и открывает заднюю дверцу. Роза выходит и направляется к большой лестнице Фолькетинга. Все вокруг приходит в движение, но словно бы в замедленной съемке. Операторы оборачиваются, журналисты устремляются к ней. Она видит море лиц с открытыми ртами и слышит искаженную отрывистую речь. «Роза Хартунг, минуточку!» Реальность настигает ее, толпа перед нею бурлит, камеры мелькают прямо перед глазами и градом сыпятся вопросы журналистов. Роза успевает подняться на две ступени. Она осматривает толпу, отмечая каждую деталь. Голоса, осветительные приборы, микрофоны, синюю шапочку, натянутую на морщинистый лоб, взмах рукой, пару темных глаз, старающихся следить за всем происходящим из заднего ряда. «Хартунг, вы сделаете заявление? Что вы чувствуете, возвращаясь к работе? Можете уделить нам две минутки? Роза Хартунг, посмотрите сюда!» Розе прекрасно известно, что ее дела обсуждались на редакционных летучках самых разных средств массовой информации в течение многих месяцев, и уж тем паче в последние дни, но никто из них не ожидал, что им выпадет возможность задать ей вопросы сейчас, и именно поэтому она решила застать их врасплох. «Отойдите назад!» Это Фогель, протиснувшись сквозь строй репортеров, позаботился, чтобы толпа оказалась на некотором расстоянии от Розы. Большинство подчиняются. Хартунг всматривается в лица журналистов, многие из которых ей знакомы. «Как всем вам известно, это был очень тяжелый для меня период. Я и моя семья благодарны всем за поддержку, которую нам оказывали все это время. Сегодня начинается новая сессия парламента, и настала пора двигаться дальше. Я хочу поблагодарить премьер-министра за оказанное мне доверие. Собираюсь сразу же погрузиться в решение стоящих перед нами политических задач, и надеюсь, все вы с уважением отнесетесь к моему выбору. Спасибо. Роза Хартунг начинает подниматься по лестнице вслед за прокладывающим ей дорогу в толпе Фогелем. «Но, Хартунг, вы готовы к возвращению? Как ваше самочувствие? Как вы думаете, почему преступник не указал те места, где ваша дочь?» Фогелю удается провести Розу к тяжелым дверям, и когда стоящая на пороге секретарь министра протягивает ей руку, Хартунг представляется, будто она ступила на сушу с борта едва не погибшего в бушующем море судна. Глава 12. «Мы тут немножко изменили обстановку, потому что нам новые диванчики поставили. Но если ты хочешь сделать по-старому...» «Нет, мне так нравится». Роза только что вошла в свой кабинет на 5-м этаже Министерства соцзащиты. Побывав в Кристиансборге и на последующей службе, она встретила много знакомых, и сейчас ей приятно ощущать отсутствие такого пристального внимания к собственной персоне. Коллеги по кабинету обнимали ее, другие кивали дружески и сочувственно, и она старалась все время двигаться. Только в церкви сосредоточилась на словах епископа. После службы Фогелю пришлось кое с кем переговорить по поводу предстоящих министру встреч, а Роза вместе с ожидающими ее секретарем и несколькими помощниками перешла через Дворцовую площадь в серо-коричневое здание Министерства соцзащиты. Отсутствие Фогеля никаких неудобств Розе не доставляет, поскольку теперь ей надо сконцентрировать все внимание на встрече с сотрудниками и беседе с секретарем. «Роза, не знаю даже, как и начать. В общем, придется спросить прямо. Как ты себя чувствуешь?» Вот и настало время для этого разговора. Но Хартунг прекрасно знает своего секретаря и понимает, что та искренне желает ей только всего самого хорошего. Лю, китаянка по происхождению, замужем за датчанином, у них двое детей, и она, пожалуй, самый добрый человек, с кем Розу когда-либо сводила судьба. И все же Хартунг вновь уклоняется от прямого ответа, так же, как и в Кристиансборге и в церкви. «Да нет, ничего. Для моей ситуации чувствую я себя хорошо и собираюсь поскорее включиться в работу. А у вас как дела?» «Замечательно. У младшего вот только колики, а старший... В общем, все окей». «А что это у нас стена такая голая?» Роза замечает, что Лю корит себя за сделанное без согласования с нею. «Здесь фотографии висели, но, конечно, тебе самой решать. Вон там некоторые лежат. На них вы все вместе, и я не знала, захочешь ли ты видеть их». Роза подходит к стоящей у стены коробке, откуда выглядывает краешек фото Кристины. «Ладно, посмотрю позже. Скажи-ка пока, много ли у меня сегодня времени? Надо кое с кем встретиться». «Не очень. Тебе предстоит поприветствовать сотрудников, потом речь премьера на официальном открытии, а затем...» «Отлично. Но я хотел бы провести эти встречи сегодня, на коротке, в перерывах. И совершенно неформально. По пути сюда я пыталась кое-кому написать по электронке, да почта у меня зависла». «Ну, у нас она, к сожалению, частенько зависает». «Хорошо, позови Энгельса. Я скажу ему, с кем мне хотелось бы встретиться». «Энгельса, к сожалению, нет на месте. Он уехал по одному делу». «Сейчас». Роза смотрит на своего секретаря, и у нее мелькает мысль о том, что, наверное, есть и еще одна причина нервозности Лю. Первый заместитель министра соцзащиты в такой день, как сегодня, обычно в полной боевой готовности ожидает Розу на рабочем месте, и неожиданное его отсутствие представляется ей зловещим знаком. «Да, ему пришлось уйти, потому... Ну, он сам тебе все расскажет, когда вернется». «Вернется откуда? что у вас тут происходит?» «Я точно не знаю, и наверняка все уладится, но я уже сказала». «Лю, что происходит?» Секретарь министра с несчастным видом отвечает, чуть помедлив. «Меня это так расстроило, столько людей прислали тебе такие теплые письма, поддержали тебя, передали самые добрые пожелания, и я не понимаю, как некоторые могут позволить себе такое». «Позволить что?» «Я сама не видела, но думаю, это письмо с угрозами. Я так поняла Энгельса, что речь идет о твоей дочери». Глава 13. «Но я говорил с ней по телефону вчера вечером. Я позвонил ей после ужина, и все было как обычно». 40-летний сожитель Лауры Кьер Ханс Хенрик Хауге сидит в кухне на стуле в промокшем пальто и все так же сжимает в руке ключи от машины. Глаза у него красные, заплаканные. Он растерянно глядит через окно на одетые в белое фигуры в саду и у живой изгороди, а потом снова переводит взгляд на Тулин. «Как это произошло?» «Нам пока ничего не известно. О чем вы говорили по телефону?» На кухне раздается грохот. Тулин косится в сторону сыщика из Европола, который осматривает шкафчики и ящички, и приходит к выводу, что тот обладает способностью раздражать ее, даже не произнося ни слова. «Да ни о чем особенном. А что говорит Магнус? Я хочу увидеть его». «Увидите позже. Она говорила что-нибудь, что вас удивило бы? Может, она была чем-то озабочена или...» «Нет, мы говорили только о Магнусе, а потом она сказала, что устала и хочет лечь спать». Голос Ханса Хенрика Хауги срывается, он плачет. Да, он высок, мощного телосложения, хорошо одет, но вместе с тем производит впечатление человека слабохарактерного, и Тулин понимает, что с допросом следует поторопиться, иначе клиент совсем размякнет. «Расскажите, как долго вы знакомы с нею?» «Полтора года». «Вы женаты?» Тулин замечает, что Хауге потирает кольцо у себя на руке. «Мы были обручены. Я подарил ей кольцо, мы собирались зимой в Таиланд и хотели там официально оформить наши отношения». «Почему в Таиланде?» «Мы ведь оба были в браке до этого. Вот и решили, чтобы на сей раз все произошло по-иному». «На какой руке она носила кольцо?» «Что-что?» «Кольцо. На какой руке она носила кольцо?» «На правой, по-моему. Но почему вы спрашиваете?» «Я просто задаю вам вопросы, и очень важно, чтобы вы ответили на них. Расскажите, где вы были вчера?» «В Роскеле. Я разработчик компьютерных программ и поехал туда на выставку-ярмарку. Она открылась во второй половине дня». «Значит, вы были не один вчера вечером?» «Да, с замом нашего шефа. Вернее, я уехал в мотель около 22:00 и как раз оттуда ей позвонил». «Почему же вы не поехали сразу домой?» «Потому что начальство попросило меня остаться там на ночь. У нас была назначена встреча сегодня с утра». «Как у вас складывались отношения с Лаурой? У вас были какие-либо проблемы или...» «Нет, нам было хорошо вместе». «А что они делают там, в гараже?» Блуждающий взгляд заплаканных глаз Хауге на сей раз выхватил через окно заднюю стенку гаража, где вышедшие оттуда эксперты в белом как раз закрывали за собой дверь. «Они пытаются отыскать следы, если, конечно, те остались. Не сможете припомнить, не было ли у Лауры недоброжелателей?» Хауге смотрит на Тулин отсутствующим взглядом. «Может быть, вы чего-то о ней не знаете? Может, у нее появился кто-то другой?» «Нет, нет, ничего такого не было. Но мне бы Магнуса увидеть. Ему надо лекарство принять». «А что с ним?» «Не знаю точно. Вернее, он прошел курс лечения в центральной больнице. Врачи полагают, что у него какая-то форма аутизма и прописали ему средства против страха. Магнус отличный парень, только очень замкнутый, да и потом ему всего 9 лет». Голос Ханса Хенрика Хауге снова дрогнул. Тулин собирается продолжить с вопросами, но Хес опережает ее. «Вы говорите, что у вас все было хорошо, и никаких проблем не возникало, так?» «Я уже говорил, где Магнус? Я хочу видеть его сейчас же!» «А почему вы тогда сменили замок?» Этот невинный и заданный будто бы вскользь вопрос, взятый словно с потолка, заставляет Тулин взглянуть на Хеса, вынувшего из ящика кухонного стола бумажку с приклеенными к ней двумя сверкающими ключами. Хауги смотрит на бумажку непонимающим взглядом. «Это квитанция из металлоремонта, и здесь написано, что замок был заменен в 15.30 5 октября, то есть вчера, во второй половине дня и, соответственно, после того, как вы отправились на ярмарку». «Ничего об этом не знаю. Магнус несколько раз терял ключи, и мы об этом говорили, но я не знал, что она это сделала». Тулин поднимается со стула, берет квитанцию из рук Хеса и внимательно разглядывает ее. Она и сама нашла бы ее через несколько минут во время осмотра помещения, но решает воспользоваться моментом, хотя едва сдерживает раздражение. «Вы не знали, что Лаура Кьер сменила замок?» «Нет, не знал». «И Лаура ничего не сказала об этом, когда вы говорили с нею по телефону?» «Нет, вернее, нет, по-моему, нет». «И почему, как вы думаете, она ничего вам об этом не сказала?» «Да, наверное, просто потом хотела сказать, но почему это так важно?» Тулин смотрит на него, не отвечая. Ханс Хенрик Хауги тоже уставился на нее своими большими, непонимающими глазами. Но вдруг он резко поднимается, сбивая стул на пол, и кричит. «Вы не можете удерживать меня здесь! Я имею право видеть Магнуса! Я хочу видеть его немедленно!» Чуть помедлив, Найя делает знак стоящему у двери полицейскому. «Хорошо, потом мы возьмем у вас слюну на анализ и снимем отпечатки пальцев. Это важно. Нам нужно различать следы, оставленные домашними и чужими». Хауги кивает и исчезает за дверью вместе с полицейским. Хес снимает пластиковые перчатки, застегивает на молнию куртку и берет оставленную им на пластиковой подставке небольшую дорожную сумку. «Увидимся в институте судмедэкспертизы. Кстати, было бы неплохо проверить алиби чувака». «Благодарю за совет. Постараюсь не забыть». Хес невозмутимо кивает и выходит из кухни, едва не столкнувшись с идущим в противоположном направлении полицейским. «Хочешь поговорить с мальчиком сейчас? Он у соседки. Ты можешь увидеть его в окно». Тулин подходит к выходящему на соседний дом окну и сквозь прореженную по осени живую изгородь всматривается в происходящее на застекленной веранде. Мальчик сидит на стуле за белым столом и возится с чем-то напоминающим игровую приставку. Он виден ей только в профиль, но и этого достаточно, чтобы отметить, движение его несколько заторможено, а лицо не очень-то одухотворено. Он говорит совсем мало, отвечает на вопросы почти всегда односложно. И вообще, судя по всему, у него задержка в развитии. Слушая полицейского, Тулин разглядывает мальчика, и ее на какое-то мгновение охватывает знакомое и ей чувство глубочайшего одиночества, в пучину которого он погрузился сегодня на долгие годы вперед. Но тут на веранду в сопровождении Ханса Хенрика Хауге входит пожилая женщина, по всей видимости соседка, и заслоняет собой бедняжку. Разрыдавшийся при виде Магнуса Хауге опускается перед ним на корточки и обнимает его. Но мальчик все так же сидит, выпрямив спину, за приставкой и не убирает с нее рук. «Привести его сюда!» Полицейский с нетерпением ожидает ответа Тулин. «Я спросил...» «Нет, пусть побудут вместе. Но понаблюдай за сожителем, и пусть кто-нибудь проверит его алиби». Найя отходит от окна, лелея надежду, что дело окажется настолько же очевидным, насколько вырисовывается сейчас. Но на какой-то миг у нее перед глазами возникает маленькая каштановая фигурка из домика на детской площадке. А вдруг с переходом в НЦ-3 придется подождать? Глава 14. Из панорамных окон архитектурной мастерской открывается вид на весь город. Рабочие столы представляются небольшими островками суши в огромном помещении с верхним светом. Оно кажется как бы перевернутым с ног на голову, потому что глаза всех сотрудников направлены на подвешенный к потолку у одной из стен плоский экран. Стин Хартунг поднимается по лестнице со своими чертежами как раз в тот момент, когда на новостном канале заканчивается сюжет о прибытии его жены в Кристиансборг. Заметив Стина, большинство сотрудников быстро делают вид, будто погружены в работу, пока он проходит к своему кабинету. И только его партнер Бьярке встречает коллегу смущенной улыбкой. «Привет. У тебя есть минутка?» Они проходят в кабинет, и Бьярки закрывает дверь. «Она молодец. Здорово с журналюгами справилась, по-моему». «Спасибо. Ты с клиентами говорил?» «Да, они довольны». «Почему ж мы тогда договор до сих пор не подписали?» «Потому что они чересчур перестраховываются. Им, видите ли, еще несколько чертежей нужно». «Но я сказал, что тебе потребуется больше времени». «Сколько?» «Как дела дома? Я вполне могу быстро их сделать, это не проблема». Стин расчищает на рабочем столе место для планшеток, однако раздражение его нарастает, ибо партнер все еще не отводит от него взгляда. «Стин, ты слишком много берешь на себя». «Да ведь все же поймут, если ты чуть отдохнешь и посвятишь больше времени себе самому. Загрузи других, мы же, черт побери, для этого их и нанимали». «Скажи заказчику, что я представлю уточненный вариант через пару дней. Нам необходимо заключить этот контракт». «Это не самое важное, Стин. Ты меня огорчаешь. Я по-прежнему считаю...» «Стин Хартунг слушает». Он берет мобильник при первом же сигнале рингтона. Звонящая представляется секретарем его адвоката. Стин поворачивается спиной к партнеру, намекая, что тому лучше покинуть кабинет. «Да-да, я могу говорить. О чем идет речь?» В отражении огромного панорамного окна Стин видит, как Бьярки бредет прочь из кабинета. «Я звоню по поводу нашего разъяснения, которое вы получили, но вам нет необходимости отвечать немедленно. Вы вполне можете подождать, и тому есть немало причин, но так как приближается годовщина события, мы обязаны напомнить вам, что вы вправе поднять вопрос о признании пропавшего без вести человека умершим». Да, это совсем не то, что он ожидал услышать. Стин чувствует, как тошнота подступает к горлу и на мгновение замирает. Не в силах пошевельнуться и уставясь взглядом в отражение своего лица в залитом дождем окне. «Как известно, это можно сделать по делам такого рода, когда пропавший не найден. И когда, напротив, нет сомнений в его судьбе. Разумеется, вам самим решать, ставите ли окончательную точку именно сейчас». «Мы просто обязаны разъяснить вам ситуацию, и вы сами можете поговорить о...» «Мы согласны». Голос в трубке на миг умолкает. «Как я уже сказал, вам совсем не обязательно. Если вы пришлете мне бумаги, я подпишу все, что нужно, и сам поговорю об этом с женой. Благодарю». Стин заканчивает разговор. Пара промокших насквозь голубей семенит друг вокруг друга на балконе за окном. Он смотрит на птиц и не видит их, но стоит ему сделать движение рукой, как голуби тут же вспархивают и, лениво взмахивая крыльями, улетают прочь. Стин вынимает бутылочку горькой настойки, выливает ее содержимое в кофейную чашку и лишь потом бросается к своим планшеткам. Он дрожит всем телом, и доставать чертежные принадлежности ему приходится обеими руками. Он знает, что принял верное решение, и ему самому хотелось принять его именно сейчас. Речь вроде бы идет о мелочах, но они-то как раз и важны. Нельзя, чтобы мертвые мешали живым. Именно так они и говорили. Все эти психологи и психотерапевты. И теперь он всеми фибрами своей души ощущает, что они правы. Глава 15. Оно пришло сегодня утром на официальный электронный адрес Фолькетинга. Контрразведчики сейчас пытаются выявить отправителя. Это им наверняка удастся, но, возможно, для этого потребуется какое-то время. Я сожалею, — говорит Энгельс. Роза только что закончила обход министерства, поприветствовала всех сотрудников, и когда вернулась в свой кабинет, Энгельс уже ожидал ее. Она стоит у окна позади письменного стола, а первый замминистра смотрит на нее с сочувствующим взглядом, что для нее совершенно невыносимо. «Я и раньше получала письма с угрозами, и, как правило, от бедолаг, которым мы не смогли помочь. Тут другой случай. Письмо злое. Причем автор использовал видеоматериалы со странички твоей дочери в Фейсбуке, а она была закрыта, когда Кристине пропала. И это значит, что письмо прислал человек, который интересовался тобой долгое время». Роза потрясена рассказом Энгельса, но она твердо решила не выдавать своих эмоций. «Я хочу увидеть письмо». «Его переслали в контрразведку и службу безопасности, и они работают». «Энгельс, ты же копируешь все бумаги в 7 экземплярах. Я хочу увидеть письмо». Энгельс смотрит на нее сукоризной, но все-таки открывает папку для документов, вынимает листок и кладет его на стол. Роза берет листок в руки и сперва никак не может разобрать, что за цветные фрагменты в кривь и в кось размещены на нем. Но потом все становится понятно. Она узнает прекрасные селфи Кристине. Вот она смеется, лежа в мокрой от пота гандбольной форме на полу спортзала. Вот едет на своем новом горном велосипеде. Вот играет с Густавом в снежки. А вот одевается перед зеркалом в ванной комнате. Несколько фотографий, и на каждой из них Кристина радостна и весела. Розой овладевает тоска и печаль. И тут в глаза ей бросается надпись с угрозой в ее адрес. «Поздравления с возвращением! Ты умрешь, шлюха!» Сделанная красным цветом надпись расположена дугой над фотографиями, и послание приобретает еще более зловещий смысл, потому что написано оно неуверенным детским почерком. И Розе приходится приложить немалые усилия, чтобы голос ее звучал, как обычно. «Раньше я тоже получала письма от сумасшедших, и, как правило, ничего такого они не значат». «Да, но вот это...» «Я не дам себя запугать. Я буду заниматься своим делом, а контрразведка пусть занимается своим». «Мы все считаем, что тебе необходима охрана. Они тебя защитят, если...» «Нет». «Никакой охраны мне не надо». «Но почему?» «Потому что, думаю, в этом нет никакой необходимости. Послание само по себе есть цель, а не средство достижения. Оно написано каким-то несчастным, который просто прячется за ширмой. Да и кроме того, дома нам все это прямо сейчас совсем ни к чему». Энгельс смотрит на нее с некоторым недоумением, как всегда в тех редких случаях, когда она в беседе с ним затрагивает свою личную жизнь. «Нам сейчас нужно, чтобы все было как обычно, и тогда мы сможем двигаться дальше». Первый замминистра собирается что-то сказать, и Роза понимает, что он с нею не согласен. «Энгельс, я очень ценю, что ты так заботишься обо мне, но если у тебя больше ничего нет, я, пожалуй, пойду в зал. Хочу успеть на речь премьера на открытии сессии». «Ладно, я сообщу им о твоем решении». Роза направляется к двери, где ее уже ожидает Лю. Энгельс смотрит ей вслед, и Хартунг чувствует, что он простоит в кабинете еще долго после ее ухода. Глава 16. Длинное прямоугольное здание с примыкающей часовней расположено на весьма оживленной улице, связывающей Нёребро и Эстербро. Жизнь кипит прямо у входа. Проезжают автомобили, торопятся куда-то прохожие, а со спортивных площадок и полоса для скейтбордистов, находящегося в двух шагах Феллет Паркина, доносятся веселые голоса. Но в самом длинном здании, с четырьмя совершенно стерильными прозекторскими и холодильными камерами в подвале, невозможно удержаться от мыслей о смерти и мимолетности всего сущего. И оттого место это представляется каким-то инфернальным. Тулин неоднократно бывала раньше в институте судебной экспертизы, и всякий раз, лишь входя в него, она уже ждет не дождется, когда снова выйдет на улицу через вращающиеся двери в конце длиннющего коридора. Ная только что закончила осмотр трупа Лауры Кьер и теперь пытается дозвониться до Генца. Автоответчик криминалиста вновь и вновь предлагает ей оставить сообщение после сигнала. Тулин прерывает вызов и снова набирает его номер. По Генцу вообще-то вполне можно сверять часы, и Тулин ранее никогда не приходилось видеть, чтобы он не появился в условленный срок. И никогда ранее не случалось, чтобы он не ответил на ее звонок. Генц обещал передать ей распечатки электронной корреспонденции Лауры Кьер, а также информацию об смс-ках и телефонных разговорах до 15 часов, но сейчас уже за половину четвертого, а от него ни слуху, ни духу. Осмотр тела не дал повода выдвинуть перспективные для следствия новые версии. Гость из Европола, или откуда он там еще взялся, вовремя, разумеется, не появился. И Тулин не стала ждать ни секунды и сразу попросила судмедэксперта приступить к делу. Бренные останки Лауры Кьер располагались на прозекторском столе. Эксперт долго рассматривал свои замечания на экране компьютера и все бубнил, что сегодня у них сумасшедший день по причине многочисленных ДТП из-за обрушившегося на город ливня. Но потом все-таки соблаговолил начать свои объяснения. Судя по содержимому желудка, ужин потерпевший состоял из тыквенного супа, салата из брокколи с курицей и последовавшей затем чашкой чая. Впрочем, не исключено, что чай был выпит до еды. Тулин попросил его перейти к той части заключения, данные которой могло бы так или иначе использовать следствие. Эксперт всегда реагировал довольно резко на такого рода просьбы. «Тулин, это все равно, что попросить Пера Киркебю объяснить смысл своего произведения». Однако она настояла на своем. День пока что не принес ответов, на которые рассчитывала Ная, и пока судебный медик зачитывал свои записи, стук дождя по крыше здания создавал у нее ощущение, будто она находится в гробу. На теле масса кровоподтеков и рваных ран. Жертве было нанесено до 50-60 ударов каким-то орудием из стали или алюминия. Что это за орудие, я сказать не могу, но, судя по характеру ранений, оно снабжено на конце шаром размером с кулак, а шар, в свою очередь, тесно усеян небольшими 2-3-миллиметровыми иглами. Что-то вроде булавы? В принципе, да, но это не булава. Я думаю, это может быть какой-то садовый инструмент, но конкретнее ничего не скажу. Ленты на запястьях свидетельствуют, что жертва была лишена возможности сопротивляться. Помимо этого, она неоднократно падала, что повлекло за собой дополнительные повреждения. Многое было известно Тулин из утреннего разговора с Генцем, и потому ее более всего интересовало, не найдены ли следы причастности к преступлению Ханса Хенрика Хауге. И да, и нет, последовал раздраженный ответ эксперта. По результатам предварительного исследования, на ее трусах и женской сорочке и теле обнаружены его волоски и ДНК, но не в большем количестве, чем можно было ожидать, если верно, что они спали в их двуспальной кровати. Изнасилование? Однако медик отверг эту возможность и тем самым вообще сексуальный мотив. Если только не предположить, что в основе извращенного возмездия лежало удовлетворение сексуального влечения. Тулин попросил эксперта развить это замечание, и тот указал, что Лаура Кьер подверглась пыткам. Истязая жертву, преступник, разумеется, видел, какие муки она претерпевает. Если бы он просто хотел убить ее, то вполне мог бы сделать это гораздо быстрее. Она, по-видимому, несколько раз теряла сознание за время экзекуции, а по моей оценке, он истязал ее в течение минут 20, пока не нанес удар в глаз, собственно говоря, и повлекший наступление смерти. Изучение раны на правой руке, образовавшейся при отсечении кисти, также не привело к выявлению новых следов. Подводя итоги, судебный медик сообщил, что такого рода ампутации встречаются в рокерской среде, хотя у них, как правило, отчленяют несколько пальцев в качестве уплаты долга, причем для этих целей обычно используются ножницы для резки мяса и костей, пила для их распиловки, самурайский меч или что-то похожее. То есть инструменты в данном случае точно не применявшиеся. А как насчет садовых ножниц или секатора? Нет, могу с уверенностью сказать, что речь идет о пиле. Возможно, погруженной или дисковой. По всей вероятности, аккумуляторной, если вспомнить, что дело происходило на детской площадке и преступник действовал одной рукой. Кстати, могу предположить, что полотно было с алмазным напылением или чем-то подобным. С алмазным напылением? Существуют различные пилы. Все зависит от того, для каких целей она тебе нужна. Алмазное полотно наиболее прочное. Используется, как правило, для распиловки керамики, бетона или кирпичей. И купить его можно в любом магазине стройматериалов. А судя по срезу, преступник отчленил кисть быстро. С другой стороны, это явно было полотно с крупными зубьями, и поэтому срез более грубый и неровный, чем если бы он пользовался полотном с мелкими зубьями. Но так или иначе, ампутация, естественно, серьезно ослабила жертву. Замечание судмедэксперта о том, что Лаура Кьер была еще жива во время ампутации, так подействовало на Найо, что она пропустила пару следующих предложений мимо ушей, и ей пришлось попросить медика повторить их. Судя по характеру прочих ран, Лаура Кьер затем, будучи в полубессознательном состоянии, попыталась убежать от преступника, но силы постепенно оставляли ее по причине потери крови. И, наконец, она настолько обессилела, что злодею не составило труда догнать и перенести жертву на место казни перед детской площадкой. Тулин на мгновение представила себе, как женщина, преследуемая преступником, бежит в кромешной тьме, и ей вспомнилось, как носилась по двору обезглавленная курица там, на ферме у родителей подруги, где она еще девочкой гостила как-то летом. Прогнав от себя это воспоминание, Найя задала эксперту вопросы о повреждении ногтей, губ и кожи жертвы, но, помимо уже перечисленных, следов прямого контакта с преступником на теле обнаружено не было. Судебный медик, правда, заметил, что в этом в какой-то степени мог быть виноват дождь. Подходя к выходу на улицу, Тулин в третий раз выслушала генцевский автоответчик, но теперь все же отправила ему краткое, жесткое сообщение, предлагая перезвонить ей как можно скорее. На улице все еще шел ливень. Найя надела пальто и решила, что ждать звонка ей сподручнее всего в управлении. Тем временем поступили подтверждения слов Ханса Хенрика Хауге, который действительно отбыл с выставки-ярмарки вчера вечером примерно в 21:30 после того, как они с заместителем начальника и еще двумя коллегами из Ютландии выпили по бокалу вина во время беседы о новом сетевом экране. В остальном, однако, алиби Хауге вызывало сомнения. Да, верно. Он зарегистрировался в мотеле, но никто не мог подтвердить, что его черный пикап Mazda 6 простоял на парковке всю ночь. Он вполне мог, по крайней мере, теоретически, успеть доехать до дома в Хусуме и вернуться обратно. Тем не менее, это имевшее под собой основание подозрение являлось недостаточным, чтобы подвергнуть его более подробному допросу, а его автомобиль более тщательному осмотру. И поэтому Тулин так были нужны Генс и результаты его изысканий именно сейчас. «Извини, пришлось потратить больше времени». Перед ней внезапно возник Хес, войдя через вращающиеся двери и оставляя на полу маленькие лужицы. Он встряхнул насквозь промокшую куртку и продолжил. «Пришлось ждать управдома. Все окей?» «Да, все замечательно». Не оборачиваясь, Ная выходит на улицу, дождь по-прежнему льет, как из ведра, и, чтобы не промокнуть совсем, она быстрыми шагами перемещается в сторону машины, слыша за спиной голос Хесса. «Не знаю, что тебе удалось нарыть, но я мог бы поговорить с коллегами жертвы или же...» «Все уже сделано, так что забудь об этом». Тулин открывает машину брелоком сигнализации, но Хесс преграждает ей путь. Поеживаясь от дождя, он смотрит ей прямо в глаза. «По-моему, ты не поняла, что я сказал. Извини за опоздание, но...» «Я все поняла. Ты облажался в Гааге, и кто-то посоветовал тебе засветиться в управлении, пока тебе не дадут зеленый свет, и ты сможешь вернуться обратно. Но тебя здесь ничто не обязывает, так что можешь себе прохлаждаться и делать минимум миниморум». Хес не двигается с места, просто стоит и смотрит на нее взглядом, к которому она никак не может привыкнуть. «У тебя ведь не самое сложное задание было сегодня». «Я могу облегчить тебе жизнь, сконцентрируйся на Гааге и квартире, а я ничего не скажу Нюландеру, окей?» «Тулин!» Ная замечает у входа в институт судмедэксперта под зонтиком. «Генс говорит, что не может тебе дозвониться и просит срочно приехать к нему в экспертно-криминалистический». «Зачем? Он же может просто позвонить». «Он хочет что-то показать. Говорит, тебе надо увидеть это своими глазами, иначе ты ему не поверишь». Глава 17. Новая. Выстроенное в форме пчелиного улья здание штаб-квартиры экспертно-криминалистического отдела полиции расположено в северо-западной части Копенгагена. На парковке среди берез начинает смеркаться, но в находящихся этажом выше огромного гаража лабораториях все еще вовсю кипит работа. «Как насчет смс-ок, звонков, электронной переписки? Вы все проверили?» Айтишники пока что ничего существенного не обнаружили. Но это и не так важно, как то, что я тебе покажу. Ная идет вслед за Генсом, который встретил их у входа и подтвердил дежурному статус своих гостей. Хес настоял, чтобы Тулин взяла его с собой, но, по-видимому, лишь для того, чтобы не пошли разговоры, будто он манкирует своими служебными обязанностями. По пути сюда, в машине, Хес бегло просмотрел захваченный Тулин с собой, составленный судмедэкспертом протокол осмотра тела убитой, не выказав при этом к тексту особого интереса, и она не сочла нужным обсуждать с ним ход расследования. Тем временем, нетерпение ее лишь нарастало, а таинственный ответ Генса еще больше раздразнил любопытство, хотя дело ясное, ничего нового она не узнает, пока не окажется у него в лаборатории. Вдоль коридора расположены застекленные кабинеты, где, словно белые пчелы, трудятся за столами эксперты. Целое море кондиционеров и термостатов на стенах поддерживают необходимые для ведущихся в этих стеклянных клетках исследований температуру и влажность воздуха. Именно здесь, в экспертно-криминалистическом отделе, материалы со всех мест преступлений исследуются и оцениваются, с тем, чтобы следователи имели возможность принять во внимание массу данных. Зачастую, именно с помощью следов физического происхождения определяется направление расследования. За свой не слишком долгий срок пребывания в убойном отделе Тулин узнала, что криминалисты подвергают тщательному изучению такие разные вещи, как предметы одежды, постельное белье, ковры, обои, пищевые продукты, транспортные средства, растения и пробы почвы. Впрочем, список можно продолжать практически бесконечно. И если судмедэксперты обследуют труп и обобщают все его характеристики, то в задачу криминалистов входит изучение всех следов, оставленных на месте преступления, в том числе и подозреваемыми. Судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы – это два краеугольных камня, на которых зиждутся расследование преступления и подготовка доказательной базы, используемой в дальнейшем прокурорами в ходе судебного заседания для обоснования обвинения. С 90-х годов прошлого века экспертно-криминалистический отдел занимался и так называемыми айтишными следами, для чего был создан специальный подотдел, изучавший принадлежащие жертвам и подозреваемым высокотехнологичные средства связи. С учетом усиления внимания к росту глобальной киберпреступности, хакерских атак и международного терроризма, с 2014 года подотдел преобразовывается в НЦ-3, куда Тулин так стремится попасть. Но по причинам практического свойства в экспертно-криминалистическом по-прежнему выполняются более мелкие задачи, имеющие локальное значение, что в данном случае относятся к компьютерам и мобильным телефонам из дома Лауры Кьер. Другие следы не обнаружены в спальне, в гараже. Тулин не терпится узнать хоть что-то новое, и она начинает задавать вопросы сразу, как только они оказываются в огромном помещении, куда их привел Генс. «Нет, но прежде чем продолжить, мне хотелось бы узнать, могу ли я доверять ему». Генс закрывает дверь и кивает в сторону Хесса. И хотя Наю, в общем-то, порадовало, что он так прямо выразил сомнение в отношении личности чужака, фраза Генса и для нее прозвучала неожиданно. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я намерен тебе рассказать, имеет определенный налет сенсационности, и я не желаю рисковать на случай, если информация эта просочится куда не следует. Ничего, как говорится, личного. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Последний вопрос был обращен к Хесу, который, однако, и бровью не повел. Нюландер включил его в команду, и раз уж он здесь реально присутствует, я исхожу из того, что мы можем ему доверять. Именно это я и имел в виду. Я за него ручаюсь. Ладно, давай рассказывай, что там у тебя? Помедлив мгновение, Генс поворачивается к своей клавиатуре и начинает быстро набирать код доступа, а другой рукой берет лежащие на столе очки для чтения. Таким Тулин его раньше не видела. Он одновременно и совершенно серьезен, и весьма взволнован. Впрочем, она ожидает увидеть более весомую причину такого его состояния, нежели появившийся на висящем над его впечатляющим своими размерами письменным столом экране высокой четкости изображение отпечатка пальца. «Я обнаружил это случайно. Мы ведь сняли все отпечатки там, где было найдено тело, то есть на детской площадке, на случай, если преступник опирался на стойку, поранился о гвоздь и тому подобное. Отпечатков там немерено, и оставлены они, по-видимому, игравшими на площадке и в домике детьми. И по той же причине мы, как, впрочем, это и предписано правилами, проверили и фигурку из каштанов, потому что она находилась относительно близко к трупу. И что же здесь такого важного? Этот отпечаток остался на нижней части фигурки, то есть на той части, которую можно назвать телом. И он оказался единственным. Не знаю, насколько вы в этом сечете, но когда речь идет о сравнении отпечатков, то обычно мы ищем 10 фрагментов для идентификации. Что же до этого конкретного отпечатка, то мы выявили лишь 5 фрагментов, поскольку он смазан. Но и 5, в принципе, тоже достаточно. Во всяком случае, так было в нескольких судебных делах, когда... Достаточно для чего, Генц? Тот уже показал эти 5 фрагментов на отпечатке с помощью электронного карандаша и цифровой доски на письменном столе, но, услышав вопрос, отложил карандаш в сторону и посмотрел на Тулин. «Извини, достаточно для того, чтобы утверждать, что отпечаток на каштановом человеке по 5 фрагментам идентичен отпечаткам пальцев Кристины Хартунг». Сказанное настолько ошеломило Тулин, что у нее перехватило дыхание. Она, конечно, не могла знать заранее, что скажет Генц, но, по крайней мере, ожидала услышать нечто, что принадлежит к той же Солнечной системе, что и она сама. Соответствие выявил компьютер, по мере того, как идентифицировал все 5 фрагментов. Процесс полностью автоматизирован, так как материал для сравнения находится в базе данных многих тысяч отпечатков с прошлых дел. Обычно опираются на большее количество фрагментов. Чаще всего речь идет о 10, но, как я уже сказал, считается, что и 5 достаточно для... Но ведь Кристина Хартунг предположительно мертва. Тулин завелась и продолжает раздраженным тоном. Следствие установило, что она была убита почти год назад. Дело раскрыто, и преступник осужден. Мне это прекрасно известно. Генц снимает очки и смотрит на нее. Я же говорю только, что отпечаток, значит, это ошибка. Это не ошибка. Я проверял все снова и снова целых 3 часа, потому что не привык утверждать то, в чем не до конца уверен. А вот теперь я уверен, абсолютно. По 5 фрагментам. Полное соответствие. Хес все это время пребывал как бы на заднем плане и возился со своим мобильником. Но тут он поднимается со своего места и по его виду Тулин понимает, что европоловец насторожился. Генц сдержанным тоном объясняет ему, по какой дактилоскопической системе он работает. И Хес говорит... что точно такой же системой для идентификации личности по отпечаткам пальцев пользуются в Европоле. Генц прямо-таки расцветает. Никак он не ожидал, что гостю знакома эта методика, однако тот и не разделяет его энтузиазма, но зато задает неожиданный для остальных участников беседы вопрос. «А кто такая Кристина Хартунг?» Тулин отрывает взгляд от отпечатка пальца и заглядывает ему в разного голубого и зеленого цвета глаза.